Глава 22. До свидания. Лера. Я просыпаюсь в густой траве на берегу реки на груди Егора, и мне ни чуточки не холодно в его жарких объятиях. Еще бы, он такой горячий. И так крепко спит, даже во сне никуда меня не отпуская. Ночная тьма еще не отступила полностью, небо лишь начинает окрашиваться в светлые оттенки розового и синего. Нас окружает тихий шепот природы, легкий шелест листьев и мерное журчание реки, успокаивающее, будто мамина колыбельная. Воздух свеж и наполнен ароматами утра. Я ощущаю теплое дыхание Егора на своей коже и не могу сдержать счастливой улыбки. Глядя на него, на его мужественные черты, в груди разливается чувство безопасности и умиротворения, а сердце наполняется нежностью. После того, что случилось этой ночью, связь между нами стала еще более ощутимой, словно кто-то соединил наши сердца прочной невидимой нитью. Потребность в его заботе и защите, а также непреодолимое влечение к одному единственному мужчине переполняют меня до краев, и я не могу сдержаться, чтобы не касаться его, не вдыхать полной грудью его запах. «Привет». Открывает он глаза и поворачивается на бок, чтобы лучше меня разглядеть. «Привет», — смущаюсь от его порочного взгляда. «Ты тоже это чувствуешь?» «Что?» «Словно весь мир изменился и зациклился на тебе одной». «Так и должно быть. Когда между парой истинных активируется связь, все меняется. Ощущения становятся более яркими и глубокими». Каждое взаимодействие наполняется особым смыслом, а простые моменты начинают звучать как музыка. «Это ты в маминых книгах прочитала», — улыбается Егор, в то время как его пальцы зарываются в мои волосы, притягивая к себе. Вопрос остается без ответа. Его губы снова накрывают мои, начиная свой неспешный и такой приятный танец. Сперва это кажется странным, но я чувствую его внутреннего волка, словно наши души начали разговаривать на одном языке. И это взаимодействие не какая-то глупая романтика, а нечто большее, что переплетает судьбы, усиливая желание быть рядом и защищать друг друга. По дороге домой мы почти не говорим. Егор садится за весла, я обнимаю себя за плечи. С этой новой связью слова ни к чему. Я и так прекрасно понимаю, какие тревоги терзают его душу. Каждый из нас погружен в свои мысли. Нам предстоит непростой день. Прощание с близкими людьми и путешествие на другой берег реки, скрытый магическим туманом. Стоит перевести на него взгляд, как по телу целой толпой несутся перепуганные мурашки. «Выдвигаемся до обеда», — постанавливает Егор. В его голосе звучит решительность, которой мне сейчас отчаянно не хватает. «Я попрощаюсь со своими и приду за тобой». «Успеешь собраться?» Я нервно улыбаюсь и киваю. «Собраться?» Даже не представляю, что конкретно с собой брать в такое путешествие. Котелок, съестные припасы, палатку, топор, заговоренные амулеты от нечисти. С той стороны еще никто не возвращался. Удастся ли нам выбраться из тумана живыми, кто знает. Мама встречает нас еще у дома и сразу все понимает по одному моему взгляду. «Лерочка моя, Лера...» Прижимает она меня к своей груди и тихонько плачет. «Неужели все? Как же быстро?» «Мам, не плачь!» Умоляю ее и сама реву, не в силах остановиться. «Иначе я никуда не уйду, просто не смогу собраться с силами. Меня ведь там никто и не ждет, кроме тети Марины. А здесь и ты, и Уля, и весь этот волшебный мир. Я бы и сама тебя никуда не отпускала, но так нельзя». «Твой мир там, и мир Егора тоже». Ее мягкие заботливые ладони обнимают мое лицо. «Вы должны вернуться домой в свои тела и прожить долгую счастливую жизнь. У вас еще столько всего впереди. Просто обещайте, что будете заботиться друг о друге, и я буду за вас спокойна». «Обещаем», — произносим мы в один голос, и мама улыбается сквозь слезы. Какое-то время спустя Егор уходит к своим, чтобы проститься, и мы начинаем сборы. Узнав последние новости, Уля тоже ревет, без конца обнимается и ходит за мной хвостом, пока мы с мамой собираем вещи в дорогу. Ощутив повисшее в воздухе волнение, Вольт начинает светиться и крутиться волчком, подставляя мордочку для поглаживаний. «Огниво тоже возьми», — подсказывает сестра. «По старинке, но надежнее спичек, не отсыреет в тумане». Стоит упомянуть туман, как мама вздрагивает и начинает молиться всем святым, чтобы те уберегли нас с Егором на другом берегу. «Мазь от хвори, и вот еще», — вкладывает Уля в мои руки гребень для волос и свою любимую заколку, резную с самоцветами. «А это еще зачем злых духов распугивать?» Сестра ухмыляется, оценив шутку, и снова стискивает меня в объятиях. «Нет, Лер, заколка просто так, на память. Ты ведь будешь обо мне вспоминать?» «Ульянка, ты чего?» Заглядываю в ее голубые глаза, такие чистые и искренние, и сердце щемит от боли. «Думаешь, я смогу тебя забыть? Нет, никогда такого не случится. А если выпадет возможность, еще вернусь вас с мамой проведать. Вы же мои самые родные и всегда будете в моем сердце, куда бы я ни пошла». К полудню все вещи готовы, и пролито столько слез, что, кажется, болото вокруг дома увеличилось в размерах. Егор приходит за мной не один, а вместе с братом. Дядя Ратмир тоже рвался, но в итоге остался успокаивать мать. «Добруш», — обнимаю его на прощание. «Спасибо тебе за все. Знай, что за это время ты и для меня успел стать родным. Как же больно расставаться и оставлять вас всех». «И ты мне стала как сестра, Лер. Не надо, не плачь, все будет хорошо. Мы здесь справимся, я присмотрю за твоими». По обыкновению тепло улыбается парнишка, и на душе становится светлее. Он присмотрит, даже не сомневаюсь, такой ответственный и серьезный не по годам. На него всегда можно было положиться. «Как там отец с мамой?» «Тяжело, но и они справятся. Все мы будем молиться за вас». «Вот бы нам как-то весточку получить с того берега, чтобы знать, что у вас все получилось». «Мне нравится его идея, но я пока не представляю, как ее осуществить». «Мы что-нибудь придумаем», — улыбаюсь я ему в ответ и перевожу взгляд на Егора, которому в этот самый момент дает бесконечные напутствия мама. «Все мы знали, что рано или поздно этот момент настанет, но как же быстро пролетело время». Это больно и несправедливо знать, что твой срок рядом с близкими отмерен цветением какого-то глупого растения. Но староцвет уже отцветает, и нам пора отправляться в путь, пока воспоминания Егора о его прежней жизни окончательно не поглотил туман. Погрузив вещи в лодку, Егор протягивает мне руку. Близкие стоят на берегу, их лица полны тревоги и нежности. Уля нервно поглаживает своего непоседу Вольта. Добруш сжимает кулаки, чтобы скрыть волнение, но в его взгляде читается неиссякаемая преданность брату и поддержка. Мама с заплаканными глазами тихо шепчет: «Береги себя, доченька, и помни, мы всегда с тобой». «Прощайте». «Нет, не прощайте. До свидания». Лодка пошатывается, пока я усаживаюсь в ней, и ее быстро подхватывают волны. Егор садится за весла и принимается грести. С каждым его движением нас все дальше уносит от берега, где я навсегда оставляю половинку своего сердца. Нити моей магической паутины все отчетливее проявляют себя, указывая нам путь. Они светятся в воде синеватым блеском, уводя нас прямиком в густой магический туман. Он стоит перед нами плотной завесой, будто и не туман вовсе, а сплошная кирпичная стена. Нас разделяет не больше метра, и сердце пропускает удары, до того мне становится жутко. «Готово?» Взгляд Егора полон решимости. Я киваю. Ради него, ради нас я должна быть сильной и пройти этот путь до конца. Одно движение весел, и Егора поглощает густой туман, словно лодку разделила пополам. Еще одно, и я проваливаюсь в густую белесую завесу за ним следом. Мне становится зябко, страшно и будто нечем дышать. Я растираю плечи ладонями, пытаясь хоть что-то разглядеть по сторонам, но туман окутывает каждую клеточку тела и застилает глаза, проникая внутрь с каждым вдохом. Все вокруг до невозможного белое. «Егор, я здесь», — продолжает он грести, не сбавляя заданный темп. «Я ничего не вижу, даже след своей паутины потеряла». «Я тоже, но поверь, это временно, скоро будем на берегу». «И что тогда?» «Я и тебя боюсь потерять в этом тумане», — накрывает меня паника с головой. Он не успевает ответить. С того самого берега, куда мы так стремимся, раздаются чудовищные звуки, которые заставляют кровь стынуть в жилах. Это одновременно похоже и на рев, и на завывание ветра, смешанное с глухими ударами, как будто что-то огромное и могучее пытается прорваться сквозь туман, но кто-то другой ему не уступает. От этих звуков зародившийся в сердце страх распускает свои щупальца. Ладони становятся холодными, а голос срывается на писк. «Что это?» — выдавливаю я, ощущая, как от ужаса сжимается моя грудь. «Я не знаю, но Фейл сказал, что истинный путь проложен сердцем, а не глазами и ушами. Не верь тому, что видишь и слышишь». Егор, стараясь сохранить спокойствие, продолжает настойчиво грести. Туман вокруг нас все больше сгущается, его уже и ложкой можно есть. Совсем скоро за его пределами меркнут последние очертания нормального мира. Но вот, на краю видимости, начинают проявляться фигуры, темные и зловещие, словно тени, вырастающие из самой сути тумана. Я прищуриваюсь, пытаясь их разглядеть. За пеленой белесого мрака проскальзывают извивающиеся силуэты, ползущие по земле. И с каждым мигом они становятся все более четкими. «Егор, смотри!» — восклицаю я, указывая на то, что проявилось в дымке. Фигуры напоминают силуэты существ, которых я никогда прежде не видела, с длинными конечностями и большими светящимися глазами, сверкающими в тумане, как угли в ночи. Они двигаются хаотично, крутясь и извиваясь, а их странный хор становится все громче, будто дразнит нас, приветствуя в этом аду. Я пытаюсь задействовать свою силу и разогнать туман хоть на какое-то расстояние вокруг нас. Вот только помогает это мало, и он тут же возвращается снова. Его слишком много против меня одной. Здесь нужны силы в 100 крат мощнее. От отчаяния хочется склонить голову и выть в голос. Вот и ради чего были нужны все эти тренировки, если я и путь нам не могу расчистить. «Попробуй с этим», — тихо произносит Егор, вкладывая в мою руку кожаный мешочек на веревке, внутри которого есть что-то крохотное. «Что это?» «Очень ценная жемчужина, которая выведет нас отсюда». «Но откуда она у тебя?» «От темного эльфа». Жемчужина действует как магический усилитель. Вездесущий туман и монстры, живущие в нем, будто облако испуганных воробьев, разом отступают, открывая на обозрение вполне нормальный мир вокруг. Жаль только, что действие артефакта распространяется на ограниченное расстояние, но нам хватает и этого. На мгновение, прищурившись от резкого света, мы осматриваемся по сторонам и сходим на берег. Привязываем лодку к небольшой деревянной пристани и выгружаем свои вещи, надеваем рюкзаки на плечи. В нескольких метрах от пристани мы с Егором замечаем извивающуюся тропу с притоптанной травой и свежими человеческими следами. «Вот и первые признаки жизни, что не может не радовать», — подбадривает меня он, и я отвечаю улыбкой, пересиливая волнение. Стволы деревьев на этом берегу сплошь обвиты лианами, словно пытаются удержаться друг за друга или спастись от чего-то, что таится в тумане. В лесу тут и там пробегают мельчайшие огоньки, крошечные существа, которые мгновенно исчезают в листве, стоит протянуть к ним руку. Вдоль берега, на расстоянии, вырисовываются заброшенные дома, поросшие мхом и кустарником на крышах. Кому-то они служили верой и правдой на протяжении многих лет, сейчас же от вида заброшенного поселения душу охватывает жутковатое чувство. Где-то там, впереди, снова слышатся пугающие звуки, и я невольно прижимаюсь поближе к Егору. «В какую сторону ведет паутина?» «Туда», — указываю я на тропу, поднимающуюся от берега прямо в чащу леса. «Значит, и нам туда, чтобы нас там не ждало». Тянет меня за собой ветров, и мы продолжаем путь, не размыкая наших сцепленных рук. Искаженная тропа, протянувшаяся сквозь лес, на деле оказывается пустой. Полдня на ногах и ни одной живой души в округе. Мой любимый идет впереди, уверенно прокладывая путь среди густой зелени. Я следую за ним, постепенно осознавая, что лес слишком тихий и зверей не видно. Попрятались, что ли? Будто сама природа тревожится при нашем приближении и оставляет нас с Егором наедине в этой непривычной, пугающей атмосфере. Ветров чувствует мое напряжение и оглядывается, встречается с моим настороженным взглядом. «Ты заметила? Здесь слишком тихо, даже птицы не поют». Будто читает он мои мысли, сжимая в руках палку, которую подобрал по пути. Я киваю, сердце бьется быстрее. Тихо, как на кладбище. А еще я не могу избавиться от ощущения, что за нами кто-то наблюдает. Словно невидимые глаза шпионят за каждым нашим движением. Мой взгляд непроизвольно скользит по деревьям. Потом снова возвращается к Егору. Я усмехаюсь, пытаясь разрядить атмосферу. Не могла же и в этот раз Ульяна увязаться за нами следом. Даже не видя его лица, я знаю, Егор улыбается, но его голос остается серьезным. Нет, сюда она точно не пошла бы. Этот лес слишком спокойный для ее любопытной натуры. Несколько часов кряду мы продвигаемся дальше, постепенно привыкая к этой мертвой тишине вокруг. Мы останавливаемся на пригорке, наблюдая за тем, как солнце медленно опускается за горизонт. Но с этого берега закат выглядит иначе. Густой туман, окутавший деревья, приглушает краски и звуки. Лучи заходящего солнца не пробиваются к земле, а преломляются в сером мареве, рассыпаются искорками, которые плавают в воздухе подобно смутным видениям. Ближе к ночи начинает заметно холодать. Вездесущий туман, будто ледяные руки мертвеца, пробирается под одежду, заставляя кожу покрываться мурашками, а сердце биться быстрее. Мы продолжаем идти вперед в поисках подходящего места для ночлега. В этом полумраке каждый шорох кажется зловещим шепотом, желающим сбить нас с пути, завести в еще более глубокие дебри, где утратился смысл времени и пространства. Ноги ноют от усталости, но я не жалуюсь Егору. Ему так же, как и мне, сейчас непросто. Когда на опушке перед нами показывается заброшенная сторожка, нашей радости нет предела. Ее крыша, покрытая мхом, местами обвалилась, но это ничего. Все лучше, чем ночевать на земле под открытым небом. «Пора сделать привал», — предлагает Егор и первым заходит внутрь. Дверь со скрипом открывается, встречая нежданных гостей. Здесь пахнет сыростью, но, на удивление, чисто. Как будто постройка не страдала от долгого одиночества, и кто-то время от времени сюда заглядывает. Внутри мы находим небольшую печку, керосиновую лампу и старые стеганые одеяла. Я помогаю обустроить что-то вроде кровати, пока Егор собирает дрова и разводит огонь, а еще достает съестные запасы. С разгоревшимся пламенем даже в этих четырех стенах становится на порядок уютнее, и я охотно протягиваю к нему свои озябшие ладони. «Вот, ужин и готов. Если хочешь, можем разогреть над огнем. «Спасибо, я не голодна». Стоит перевести взгляд на окно, затянутое паутиной, и мне снова кажется, что там маячат чьи-то тени. Испуганное сердце барабанит, не переставая. В таком состоянии и при желании кусок в горло не полезет. «Так нельзя, Лер. Впереди еще долгий путь. Нам нужны силы, а для этого мы должны есть». «Хорошо, ты прав». Соглашаюсь я и стараюсь сосредоточить все свое внимание на Егоре. Он у меня сильный и смелый. Глядя на него, хочется верить, что нам все нипочем, и вместе мы непременно справимся с любыми сложностями. «Расслабься», — накрывает он мою руку своей, и напряжение, сковавшее мое тело, понемногу отступает. «Пока все не так и плохо. Мы живы, здоровы и движемся к своей цели». А все остальное — это только наши страхи. После еды по телу растекается приятное тепло, и я начинаю чувствовать, как на самом деле устала. Натянув на себя одеяло, я пытаюсь уснуть, но сон никак не идет. Мысли о том, что происходит за этими трухлявыми стенами сторожки, и что за жуткие создания там обитают, не оставляют меня в покое. А еще где-то далеко в лесу снова разносятся те жуткие звуки, что мы слышали на берегу. «Не спишь?» — спрашивает шепотом Егор, устраиваясь рядом со мной на одеяле. «Не могу уснуть», — вздыхаю я, уткнувшись носом в его крепкое плечо. «Хочешь, я расскажу тебе историю?» «Какую?» — смотрю на него с любопытством, и он непринужденно улыбается. Будто вокруг нас ничего жуткого не происходит, а он просто любуется мной, такой сонной и растрепанной после долгой дороги. Егор на мгновение задумывается и начинает свой рассказ. Историю про древний лес, в котором жили фантастические существа. Один из них, лунный оборотень, был очень одинок и не знал настоящей любви. В каждое полнолуние он поднимался на самую высокую гору и выл на звезды, мечтая о том, чтобы боги послали ему спутницу. Но месяцы шли, а никто так и не встречался на его пути. Я закрываю глаза, представляя себе мир, в котором главный герой наконец встречает свою истинную, как ему удается вытащить ее из беды, и как другие загадочные существа помогают им в этом. Страх и напряжение незаметно растворяются в мягком голосе Егора. Ночь окутывает лес, и я понемногу засыпаю, чувствуя тепло объятий своего любимого и ощущая себя рядом с ним в безопасности. Просыпаюсь я на рассвете от странного чувства, будто слышу чей-то зов, тихий, беззвучный, но такой настойчивый и вполне различимый. Осматриваюсь по сторонам. В окно пробивается тусклый свет. Огонь в печке давно погас, лишь дотлевающие угли все еще отдают свое тепло. Егор крепко спит, обхватив меня одной рукой. Аккуратно выбираюсь из его объятий, чтобы не разбудить, и выхожу за дверь сторожки. Мне боязно, но этот голос внутри, сама не знаю почему и откуда, только он кажется мне знакомым. Лес вокруг по обыкновению скрыт туманом. Вблизи, благодаря воздействию жемчужины, еще можно что-то разглядеть, но уже метров через 100 все будто в облаках. Лишь черные невзрачные тени мелькают тут и там, напоминая скорее галлюцинации, чем что-то конкретное. Вглядывайся или нет, все бестолку, сплошь белая завеса. И вот, когда я уже готова отвернуться, мой взгляд вылавливает среди деревьев чью-то вполне различимую высокую фигуру в черном плаще с накинутым на голову капюшоном. Он возвышается на пригорке, подобно немому стражу, и смотрит на меня с той же настороженностью, что и я на него».